Позвоните другу или знакомому и скажите, что любите его. Именно позвоните. Не отправляйте вместо этого сообщение. Не стоит придавать этому поступку слишком большое значение. Просто позвоните и скажите, что думаете о нем, любите его. И просто хотите, чтобы он об этом знал. И все.